Глава 30. Вопреки моим ожиданиям, Родион так и провалялся в отключке до утра. То ли накачался хорошо, то ли я так его долбанул слишком сильно, но он спустился вниз уже утром. Ева еще спала, и хоть и сегодня на учебу, будить не стал. Куда она поедет после такой ночи, да еще с синяками по всей шее? Я пил кофе, когда Измайлов, уже переодетый и причесанный, спустился вниз. Так и не подумаешь, что такое говно и мразь. Презентабельный мужик с виду. Ухоженный. Чё ему только нужно? С жиру бесится. Напрягся, когда он подошел ближе. Сейчас наверняка начнет выяснять вчерашний эксцесс. «Ева на пары не собирается?» «Среда же?» — спросил он меня, как ни в чем не бывало, завязывая галстук. «Странно. Не помнит, что ли, ни хрена?» «Она плохо себя чувствует». «А что случилось?» «Вы не помните?» — поднял вверх брови. «Нет. А что вчера было? Почему я спал на полу?» «Не помнит». Или симулирует. Она сама вам расскажет, думаю. Я сам толком не знаю ничего. Измайлов кинул на меня колючий взгляд, взял портфель, накинул пальто и вышел на улицу. По-моему, он лжет. Если лжет, хочет скрыть, что все помнит. Он начал нас подозревать. Это плохо. Задумчиво допил остатки кофе, помыл чашку и поставил ее сушиться. Почесал в затылке. Если он нас начал подозревать, но молчит, то будет искать доказательства измены Евы, а когда найдет, не уверен, что знаю, чего ждать от этого человека. В нем будто несколько личностей. То ли это образ жизни так повлиял на него, то ли препараты, которыми он сам балуется время от времени, то ли какие-то реальные отклонения. Лично я считаю, что мужики, которые принуждают к сексу женщин силой, явно нездоровы. Одна не хочет, другая захочет. В чем проблема? Чувства к Еве? Тем более странно их проявляет тогда, когда любишь, готов жертвовать собой ради нее. Измайлов же давит, унижает за безответность и равнодушие. Он себя любит, свое задетое эго лелеет, но никак не девушку. Ева верно сказала. Она лишь игрушка в руках Измайлова. Какого чёрта он решил стать кукловодом? Вершитель судьб. А по факту мерзкий тип, которого мужиком-то назвать язык не поворачивается. Лишь бы он не раскрыл нас до побега. Как же все теперь вырулить? Ева. Открыла глаза и никак не могла понять, что это за комната. Это же не наша спальня. Потом вспомнила, что произошло вчера, и даже резко села, распахнув глаза. Снова накатил ледяной ужас. Тело опять затрясло. Рука прижалась к губам. Как же выходить теперь отсюда? Я боюсь Измайлова до паники и истерики. А вдруг он внизу? Встала, походила по комнате. Привела себя в порядок, но из комнаты так и не решилась выйти. Лучше голодная и с жаждой, чем встретиться нос к носу с моим маньяком. Забралась на кровать с ногами и задумчиво смотрела в одну точку, положив подбородок на колени. Сколько же еще будет продолжаться этот ад? Ян ведь не может везде ходить за мной. А в нашу спальню ему вообще вход закрыт. Там Родион царь и бог и творит все, что вздумается. Из мыслей выдернул стук в дверь. Я напряглась и вздрогнула, резко выпрямилась. Ручка опустилась, дверь отошла в сторону, давая зайти человеку внутрь. «Ты проснулась?» — спросил Ян. От сердца отлегло. Я шумно выдохнула и прикрыла глаза, пытаясь унять бешеное сердцебиение. 3 секунды, а я уже всё-всё успела передумать и попрощаться с жизнью, если это Родион. Телохранитель подошёл ближе, сел на кровать рядом и взял в пальцы мой подбородок, подняв лицо вверх. Внимательно заглянул в глаза. Думала, это он? Да. Пришёл меня добить. Неожиданно Ян нежно провёл рукой по моей щеке, успокаивая. Я сама вздрогнула, но уже от приятных ощущений. Он ещё никогда не проявлял ласку сам. Я снова закрыла глаза и утонула в этом мягком касании любимого мужчины. «Не бойся, он уехал уже». «Ты его видел?» — распахнула в испуге глаза. «Если речь заходит о моём муже, это всегда как снег за шиворот». «Да». «Что он сказал?» — нервно перебирала я свои пальцы. «Если Ян сейчас скажет, что Измайлов его всё-таки выгнал, я не переживу. Я просто не знаю, что буду тогда делать. Дождусь, когда Ян увезёт отца, а потом... Даже вслух не хочу произносить такие грехи, но выбора у меня почти нет. Лучше мёртвая, чем игрушка Измайлова». Он сказал, что ничего не помнит. «Что?» — подняла вверх брови. «Не настолько он был пьян, если можно так сказать. Родион не страдает провалами в памяти». «Вот и я так подумал». Я напустил руку с моего лица и взял в большие горячие ладони мои слабые пальцы. Мягко сжал. Так и остался сидеть, грея мои руки в своих. Как же приятно. Спасибо вам, небеса, за эти моменты. Это даже лучше секса. Ведь это любовь. То, что говорит Ян и что делает, — разные вещи. Говорит, что не может ответить взаимностью, а потом защищает меня перед собственным мужем, нежит мои руки в своих пальцах. Ты врунишка, взрослый мужчина, Ян. Потом я переключилась на тему нашего разговора. Выходит, мой телохранитель тоже не верит во внезапную амнезию Родиона. Что это значит? Война. Одно слово. И опять снег за шиворот. Даже мурашки по спине побежали. «Как война? Почему?» Ян немного подумал, подбирая слова. Потом поменял позу и начал объяснять. «Я не уверен на 100%. Я же не могу к нему в голову заглянуть и посмотреть, что он задумал. Измайлов славится непредсказуемостью, и оттого его поступки кажутся ещё более сволочными и безбожными. Сейчас он мог начать подозревать, что между мной и тобой что-то есть. Теперь он наблюдает или ищет доказательства. Но это не факт. Он может и в самом деле не помнить. Удар в кадык — вещь серьёзная. И что будет, если он их найдёт? Сказать правду? Он убьёт нас?» Губы снова пересохли от страха. Ян сжал мои ладони ещё сильнее. «Я сделаю всё, чтобы этого не произошло. Но, возможно, мне придётся убить его. Ты к этому готова?» «Ты думаешь, я стану жалеть эту скотину?» Даже с некоторым возмущением воскликнула я. «Не будешь?» Все хотят жить, даже такие, как он. «Да я буду рада увидеть, как гаснет жизнь в безумных глазах этого урода. Ясно?» Ян даже усмехнулся. «О, какая опасная женщина, Ева. Я даже начинаю, наконец, тебя бояться в самом деле. А вообще-то это вовсе не легко. Но ты должна быть готова к разным исходам этой ситуации». Может, мы успеем уйти отсюда раньше, чем он догадается. «Давай сбежим», — заглянула в его глаза. «Вместе, как только отец уедет». «Мы пока не можем. Надо ждать документы и нам, и твоему отцу». «Сколько еще ждать?» «Дня 3-4. Я уже заказал, но так скоро только кошки рожают». «Ясно», — опустила голову. «Значит, нам придется пока его терпеть?» «Да, и общаться меньше. Мы не должны подпитывать его подозрения. Живи так, будто ты меня воспринимаешь, как стул из столовой». Подняла глаза на него. «Я хочу исцеловать Яна всего-всего, а он мне предлагает смотреть на него, словно он мебель. Но мне придется. «Скажи ему сегодня, что ты беременна. Завтра будет готова справка, но скажи об этом уже сейчас. Тогда он не станет тебя трогать и обижать. Нам нужно не привлекать к себе внимания всего несколько дней. Потом мы сбежим». «Хорошо». Он взял мое лицо в обе ладони, заставив смотреть на себя. «Помнишь, ты обещала мне, что будешь слушаться меня?» «Да». «Настал такой момент, когда твое непослушание может стоить нам обоим жизней». Испуганно уставилась на него. «Стань моей сообщницей, Ева, помощницей, и тогда ты получишь свободу и не ценой крови».